Глава 37. Тук-тук-тук. Тихий ритмичный звук разорвал пелену сна. Несколько мгновений Пандора прислушивалась, пытаясь понять, откуда этот звук. Кажется, это стук сердца, но чьего-то чужого сердца. Она испуганно открыла глаза и обнаружила, что ее голова лежит на груди спящего Алексиуса. Пандора вздрогнула и осторожно высвободилась из-под тяжелой руки. Села на ложе и зажмурилась, силясь вспомнить вчерашний вечер. Но все вылетело из головы, словно она пыталась вспомнить ускользающий сон. Впрочем, быть может, именно так и было. В голове была пустота. Воспоминания о прошедшей ночи рождали лишь какие-то смутные, мягкие и теплые образы. Пандора прислушалась к дыханию Алексиуса. Он дышал тихо и ровно. Безмятежная счастливая улыбка не сходила с его лица. Девушка, не удержавшись, коснулась ладонью его щеки и тут же отдернула руку. Все было очень странно. Она представляла, что все будет иначе. Впрочем, пришла ей в голову следующая мысль. Она себе это вообще никак не представляла и никогда не думала об этом всерьез. А теперь это случилось, и с этим нужно было как-то жить дальше. Пандора тихо встала, накинула пеплос и выскользнула из спальни. Во дворе отыскала Миланту и попросила подогреть воду. На улице было по-зимнему свежо, слова вылетали изо рта с облачками пара. Пандора пожалела, что оставила диплакс в спальне, но возвращаться за ним не хотелось. Она зашла в симпосион, еще хранивший остатки тепла вечернего пира, забралась с ногами на клине в самом дальнем углу и завернулась в кем-то забытое покрывало. Миланта молча поставила перед девушкой миску горячих бобов, тарелку козьего сыра с вялеными черными оливками и чашу подогретого вина. Есть совершенно не хотелось. Обхватив теплую чашу ладонями, Пандора делала маленькие глотки и ждала, пока служанки подготовят все необходимое. В таком виде ее и застала потягивающаяся Фрина. «Доброе утро! Хранят тебя боги!» Привычно бросила гитара и сладко зевнула. Пандора с трудом нашла силы ответить. «Хайра, благодарение богам!» Фрина насторожилась и уставилась на Пандору, пристально рассматривая ее из-под тонких черных бровей, удивленно поднявшихся на лоб. Пандора отвела глаза. Фрина ухмыльнулась и подошла ближе. «Как ты себя чувствуешь?» — не кстати спросила Гетера. Пандора растерянно пожала плечами. Фрина озадаченно хмыкнула и уселась рядом. «Плохо спала?» — с каким-то странным участием спросила Гетера. Пандора неопределенно мотнула головой. «Понятно», — задумчиво протянула Фрина, продолжая буравить девушку взглядом. Воцарилась неловкая тишина. «Послушай, дорогуша», — спросила, наконец, Гетера. «А когда у тебя были твои дни?» Пандора вздрогнула от неуместного вопроса, и щеки ее налились краской. «Мои дни?» Она недоуменно посмотрела на Гетеру. «Да», — сказала Фрина с гораздо большей решительностью. «Вспомни, когда это было последний раз?» «Зачем?» Гетера вздохнула. «Прости, дорогуша, но ты знаешь, откуда берутся дети?» Пандора почувствовала, как ее окатило волной липкого страха, но все еще не могла до конца осознать суть вопроса. «Дети? Они рождаются после свадьбы?» — начала Пандора и осеклась, осознав собственную наивность. Гетера расхохоталась. «Если бы. Тогда на свете не было бы и половины людей. Нет, милая, свадьба тут ни при чем». Пандоре стало неловко и страшно. Конечно, она знала, откуда берутся дети, но почему-то до этого момента совершенно не связывала прошедшую ночь и возможную беременность. Однако теперь, после насмешливого вопроса Фрины, ее охватила паника. Она представила беременность от слуги и окаменела от ужаса и стыда. Кажется, еще никогда она не чувствовала себя такой беспомощной и беззащитной. «Ну-ну, ничего страшного», — попыталась успокоить ее Фрина. «Забеременеть с первого раза — это должно очень сильно не повезти. Но на будущее тебе нужно запомнить несколько простых правил. Важно считать, сколько дней прошло после твоих дней и смотреть, не растет ли луна. К счастью, сейчас луна убывает. За этим я слежу, будь уверена. А кроме того, у меня есть пара снадобий. Одно нужно пить по 10 капель каждый день, пока встречаешься с мужчиной, а другое... Ну, Миланта принесет тебе их и все объяснит». Голова у Пандоры шла кругом, но страх все никак не отпускал. Она закрыла глаза, вспоминая прошедшую ночь. Кое-что из того, что она помнила, смущало ее, но она не решалась спросить у Гетеры. Тогда Пандора попыталась сосчитать прошедшие дни. «Кажется, прошел почти месяц», — произнесла она, наконец, с испугом и надеждой, глядя на Фрину. «Месяц? Может, две дюжины дней. Ну, если это у тебя первый раз, то можешь не волноваться». Пандора облегченно выдохнула. «Однако полной гарантией будет лишь новая кровь, если она не придет, плохой знак. По крайней мере для нас, Гетер». «А что если...» — начала девушка и осеклась, прижав ладонь к губам. Но Гетера поняла невысказанный вопрос. «В таком случае тоже есть способы». «А ты когда-нибудь...» «Два раза», — нехотя призналась Фрина дрогнувшим голосом и отвернулась. Повисла тишина. «Добро пожаловать в женские ряды», — невесело подытожила Фрина. «Это наше проклятие. Мужчинам всегда нужно лишь одно. Еще не родился на свет такой, который будет думать о последствиях, а не о своем удовольствии. Мужчины не способны сдерживать свои страсти, а расплачиваться приходится нам. Всегда помни об этом. Всегда». Гетера еще долго делилась с испуганной Пандорой сокровенными женскими тайнами. Девушка услышала гораздо больше, чем хотела бы знать. Ее спасла Миланта, заглянувшая в симпосион, чтобы сказать, что вода для омовения готова. Пандора благодарно кивнула и вскочила, торопясь быстрее убежать прочь.